Неужели вы думаете, что если бы я собирался состряпать эту историю, я бы не нашел ничего получше парика? Там на кухне в шкафу были ножи. Разве я не мог бы подбросить... Стоп, стоп, стоп! — рявкнул судья Кейс. Что-то мы заехали куда-то не туда. Мисс Чандлер, вместо того, чтобы задавать вопросы, вы начали делать заявление, а вы, мистер Босх, вместо того, чтобы отвечать, делаете то же самое. Давайте начнем сначала. — Да, ваша честь, — сказала Чандлер. — Разве не верно, детектив Босх, что все это, то есть навешивание всех убийств на Нормана Черча, было тщательно разработанной комбинацией, которая теперь рухнула? После того, как на этой неделе под слоем бетона было найдено тело убитой женщины. Нет, неверно. Ничего не рухнуло. Черч был убийцей и получил по заслугам. Поняв, что натворил, Босх мысленно скривился и закрыл глаза. Она все-таки добилась своего. Открыв глаза, он посмотрел на Чандлер. Взгляд ее был пустым, ничего не выражающим. «Вы сказали, что он получил по заслугам», — мягко сказала она. «Когда это на вас возложили обязанности судьи, присяжных и палача?» Босх отпил еще воды. «Я имел в виду, что это была его игра. За то, что с ним случилось, в конечном счете несет ответственность именно он. Тот, кто участвует в такой игре, должен учитывать возможные последствия». «Родни Кинг тоже получил по заслугам». «Возражение!» — крикнул Белк. «Андре Гальтон тоже получил по заслугам». «Возражение!» «Принято, принято!» — сказал судья. «Все, мисс Чандлер, вы...» «Это не то же самое». «Детектив Босх, я поддержал возражение. Это значит, что вы не отвечаете». «В данный момент у меня больше нет вопросов, ваша честь», — сказала Чандлер. Босх смотрел, как она подходит к столу истца и кладет свой блокнот на его деревянную поверхность. Выбившаяся прядь волос оказалась уже где-то сзади. Теперь он был совершенно уверен, что даже эта деталь была частью тщательно спланированного и отрепетированного представления. Когда она села, Дебора Черч стиснула ей руку. Чандлер, однако, не улыбнулась и не сделала никакого ответного жеста. Чтобы компенсировать нанесенный ущерб, Белк сделал все, что мог, выпытывая подробности совершенных преступлений, инцидента с применением оружия и расследования по Черчу. Но этого как будто никто не слушал. Зал заседаний погрузился в вакуум, созданный проведенным Чандлер перекрестным допросом. Действия Белка были настолько неэффективны, что Чандлер не стала утруждать себя дальнейшими вопросами, и Босха отпустили со свидетельского места. Путь назад к столу защиты показался ему чрезвычайно длинным, никак не меньше мили. «Следующий свидетель — мистер Белк?» — спросил судья. «Ваша честь, у меня есть несколько минут?» «Конечно». «Мы собираемся закончить представление доказательств. Вы не против?» — обернувшись к Босху, прошептал Белк. «Я не знаю». «Вызывать больше некого, за исключением остальных членов спецгруппы. Они скажут то же самое, что и вы, и получат от Чандлер точно такое же обращение. Я бы оставил все как есть. А может, опять привести Локке? Он поддержит меня во всем, что я говорил насчет последователя. Слишком рискованно. Он психолог, поэтому все, что он скажет, не более чем вероятность, и она вполне заставит его признать, что, возможно, все совсем не так. По этому вопросу он не давал письменных показаний, и мы в точности не знаем, что он скажет. Кроме того, я думаю, что нам не надо впутывать сюда второго убийцу. Это сбивает с толку присяжных, и мы... — Мистер Белк, — сказал судья, — мы ждем. Белк встал. — Ваша честь, защита закончила представление доказательств. Судья долго смотрел на Белка. Затем повернулся к присяжным и сказал, что они свободны, потому что вторая половина дня нужна будет адвокатам сторон для подготовки заключительных выступлений, а ему самому нужно время для подготовки инструкций для присяжных. Когда присяжные вышли, Чандлер вновь подошла к трибуне и попросила вынести вердикт с напутствием от судьи в пользу истца, на что получила отказ. Белк сделал то же самое, попросив вынести вердикт в пользу ответчика. В ответ судья язвительным тоном предложил ему сесть. Босх встретил Сильвию в коридоре после того, как публика несколько минут выходила из переполненного зала суда. Вокруг обоих адвокатов стояло множество репортеров, так что Босх взял ее за руку и провел дальше по коридору. — Я же говорил тебе, чтобы ты не приходила сюда, Сильвия. — Я знаю, но я почувствовала, что должна прийти. Я хотела, чтобы ты знал, что я... во всем тебя поддерживаю. Гарри, я знаю о тебе то, чего никогда не узнают присяжные. Кем бы она ни пыталась тебя изобразить, я все равно тебя знаю, не забывай об этом. На ней было черное платье с серебристо-белой вышивкой, любимое платье Босха, и вообще она выглядела очень красивой. Я... Как долго ты была здесь? Большую часть времени. Я рада, что пришла. Я знаю, что это было серьезное испытание, но я вижу, что все хорошее, что ты делаешь, перевешивает все то неприятное, что тебе иногда приходится делать. Он молча посмотрел на нее. Будь оптимистом, Гарри. Эти слова насчет моей матери, да, я их слышала. Мне было больно от того, что я впервые услышала об этом только здесь. Гарри, что у нас за отношения, если между нами существуют подобные тайны? Сколько раз я должна говорить тебе, что это опасно? Послушай, — сказал он, — я не могу этим заняться прямо сейчас, заниматься этим и заниматься тобой, нами. Для нынешнего момента это уже чересчур. Здесь этому не место. Давай поговорим об этом попозже. Ты права, Сильвия, но я просто не могу говорить. Я, протянув руку, она поправила ему галстук и разгладила его на груди. Ничего страшного, сказала она. Что ты теперь будешь делать? Заниматься этим делом. Официально или нет, но я должен им заниматься. Я должен найти второго человека, второго убийцу. Несколько секунд она молча смотрела на него, и он знал, что, вероятно, она надеялась на другой ответ.